Глава 10. Стихийные группы и массовые движения. Общая характеристика и типы стихийных групп. При общей классификации больших социальных групп уже говорилось о том, что существует особая их разновидность, которую в строгом смысле слова нельзя назвать группой. Это кратковременное объединение большого числа лиц, часто с весьма различными интересами, но тем не менее собравшихся вместе по какому-либо определенному поводу и демонстрирующих какие-то совместные действия. Членами такого временного объединения являются представители разных больших организованных групп, классов, наций, профессий, возрастов и так далее. Такая группа может быть в определенной степени кем-то организована, но чаще возникает стихийно, не обязательно четко осознает свои цели, но, тем не менее, может быть весьма активной. Такое образование никак нельзя считать субъектом совместной деятельности, но и недооценивать его значение также нельзя. В современных обществах от действий таких групп часто зависят принимаемые политические и социальные решения. Среди стихийных групп в социально-психологической литературе чаще всего выделяют толпу, массу, публику. Как отмечалось выше, история социальной психологии в определенной степени начиналась именно с анализа таких групп. Лебон, Тарт и другие. В социальной психологии XX века психологические характеристики таких групп описываются как формы коллективного поведения. Учитывая, что термин «коллектив» в русском языке имеет весьма специфическое значение, целесообразнее определять названный тип поведения как массовое поведение, тем более что стихийные группы действительно выступают его субъектом. Прежде чем перейти к характеристике различных типов стихийных групп, необходимо сказать об одном важном факторе их формирования. Таким фактором является общественное мнение. Во всяком обществе идеи, убеждения, социальные представления различных больших организованных групп существуют не изолированно друг от друга, а образуют своеобразный сплав, что можно определить как массовое сознание. Выразителем этого массового сознания является общественное мнение. Оно возникает по поводу отдельных событий, явлений общественной жизни достаточно мобильно, может быстро изменять оценки этих явлений под воздействием новых, часто кратковременных обстоятельств, строится по принципу похожести моих взглядов и взглядов других людей. Исследование общественного мнения — важный ключ к пониманию состояния общества. К сожалению, в социальной психологии исследования эти весьма ограничены. Чаще проблема изучается в социологии. Грушин, 1967. Вместе с тем, для социально-психологического анализа стихийных групп изучение общественного мнения, предшествующего формированию таких групп, весьма важно. Динамичность общественного мнения, включенность в него эмоциональных оценок действительности, непосредственная форма его выражения могут послужить в определенный момент стимулом для создания стихийной группы и ее массовых действий.